«Они работают в литейке», — ответил Михаил. «Изготавливают стержни, по которым детали отливают. Работка еще та. Пыль, грохот, вонь от формовочной земли. Стержни передают формовщикам, а те закладывают их в опоки и трамбуют для отливок. Тяжелая работа, но платит хорошо. Как да девушку Зе зовут?» — продолжил Кир. «Тамара». Кир подошел к столу, взял листик и ручку. Склонившись, написал 4 строчки и протянул листок Владимиру. Тот не успел его забрать. Михаил перехватил листок и пробежал его глазами. Хмыкнув, вслух продекламировал. «Пыль, грохот и тяжелые опоки. Только Тамаре к ним не привыкать. У стерженщиц нелегкая работа. Тамара ее делает на 5. Класс!» Оценил стихи Владимир и изумленно посмотрел на Кира. «Что? Просто, взял и сочинил. Нет, думал 2 недели, съязвил на это Михаил. Он знал про стерженщицу по имени Тамара. Что скажешь?» Он посмотрел на Виктора. «По-моему, замечательно», — ответил тот. «И я того же мнения. Ну, что, ребята?» Михаил обвел взглядом сидевших за столом. «Нас Костя выручил, без него мы б долго мучились и неизвестно вымучили бы что. Предлагаю в счет будущей премии. Тем более, суббота. Есть возражения?» Владимир с Виктором закрутили головами. «Скидываемся, и Володька, в магазин. С чего вдруг я?» Обиделся на это Карин. «Нам с Витей водки не дадут, на вид несовершеннолетние», — делано вздохнул его обидчик. «А ты мужчина взрослый и солидный». «Не пойду», — насупился Владимир. «Н-н-н-нужно-н никуда идти», — вмешался Кир и распахнул дверь шкафа. «Вот, ох, нифига себе», — воскликнул Михаил. Вскочив, он подошел и стал рассматривать запасы Кира. Следом подтянулись остальные. «Что у нас тут?» Он стал перебирать бутылки. «Коньяк, Арагви, а этот 5-звездочный, армянский ленинградского разлива, еще молдавский Нестру, водка, посольская, столичная, шампанское. Откуда столько? П-пациенты П подарили. Я говорил, что у него работа выгодная», — заявил Владимир. «Ты б лучше помолчал», — Михаил повысил голос. «Сам придешь с работы, поел и на кровать, а он сидит и зубы делает, порой до поздней ночи. Кто как работает, тот так и ест, вернее, пьет». Он засмеялся. «Ребята, предлагаю так, в 18 накрываем стол, с нас выпивка, закуска, а Константина раскулачим на бутылочку посольской, давно не пил такую, ты не возражаешь?» Он посмотрел на Кира. «Н, нет, а что коньяк?» — поинтересовался Карин. «Коньяк мы выпьем на 7 ноября, нас девушки в гости пригласили. Забыл, они накроют стол, мы покупаем выпивку, а Костя ничего не покупает, он принесет коньяк, бутылочку шампанского. Того, что у него здесь есть, мы в магазинах не найдем». «Согласен», — он посмотрел на Кира. Тот кивнул. «Вот и хорошо, а то девчонки спрашивают, где ваш загадочный сосед, который молнией ударенный, хотим с ним познакомиться. Вот и увидит», — Михаил негромко хохотнул. «Да и тебе пора по бабам, а то сидишь тут, как медведь в берлоге». На том и порешили. Кир выпил чаю с бутербродом и занялся зубами, сроки по халтуре поджимали. В обед сходил в кафе, поел. Пусть здесь дороже, чем в столовой, но у него есть деньги. В назначенное Михаилом время началось застолье. Выпили, поговорили, после чего соседи отправились на дискотеку. По субботам ее устраивали в помещении столовой. Кир не пошел, ему пока не до развлечений, работа ждать не будет. Соседи пусть танцуют, а он займется моделированием. Пил он немного, рука дрожать не станет. Работая, он думал о предстоящем праздновании 7 ноября. Общенациональный праздник СССР здесь отмечали широко и шумно, об этом сообщил системник. Парад на Красной площади в Москве, народные гуляния. Соседи приведут его в свою компанию, где будут все нарядные, а он как будет выглядеть? Кир встал и перебрал одежду. Так, джемпер не годится, он хоть и новый, но выглядит буднично. Костюм же старый, он в нем еще в училище ходил, а здесь встречают по одежке, как сообщил системник. На завтра Кир поехал к знакомому директору магазина и объяснил задачу. «Есть для вас замечательный костюмчик, импортный, из Шевиота», — обрадовала женщина. «К нему мы подберем рубашечку, платочек для кармашка. В нем будете выглядеть, как артист на сцене». Что удивительно, не обманула. Костюм и вправду оказался замечательный. Темно-синий, в мелкую полоску. Он сел на Кира, словно сшитый на заказ. Рубашка, нежно-голубая, с ним гармонировала идеально, как и носовой платочек, который женщина сложила как-то хитро и поместила в кармашек слева на груди. «Красавец», — оценила, отступив, директор. «За все с вас 125 рублей». Кир мысленно вздохнул, но расплатился. Тут девочкам с зубами нужно разобраться, продолжила директор. Посмотрите, показывайте. Кир заглянул в арты трех девочек лет 40-50, поставил предварительный диагноз и предложил прийти к нему в свободный от работы в магазине день. Очередность пусть определяют сами, но предварительно позвонят в регистратуру и попросят пригласить его для разговора, а он с врачом потом договорится. К слову, этим видом связи в стоматологическом отделении активно пользовались, и регистраторша всех приглашала к телефону, не бесплатно, разумеется, за рубль в месяц с каждого. Для техника с врачом – копейки, а для нее – прибавка к небольшой зарплате. Врачей в стоматологии 11, а техников – 23. Неплохие деньги. В назначенный день Кир и его соседи по блоку отправились в женский корпус общежития, неся в руках позвякивающие сумки. Их пропустили беспрепятственно, не изымая пропуска, как принято в другие дни, праздник. Парни поднялись на лифте на 7-й этаж, прошли по коридору и ввалились в комнату к девчатам. Там их ждали девушки, сидевшие на койках у уже накрытого стола. «Всех с праздником!» – объявил им Михаил. «С 63-й ей годовщиной октября. Подарок вашему столу от нас. Ребята, выставляйте!» Кир, Карин, Виктор принялись доставать бутылки из сумок и пакетов и водружать на стол. Михаил, чуть шагнув назад, смотрел на это с важным видом. «Дескать, смотрите, чего мы раздобыли!» Чем произвел на девушек впечатление? «А во, какой коньяк!» – воскликнула одна из них, лет 30 и крупная. «Не то, чтоб толстая, но, как говорится, в теле». Она единственная занимала стул в торце стола, армянский, пятизвездочный. «Еще арагви, нистру. Где достали?» «Там уж нет», – сообщил ей Михаил. «Закрылась лавочка. Трепло». Последовал ответ, уверенно. «Не сам добыл, ты можешь только языком». Так, она уставилась на Кира. «А это кто? Такой красивый и нарядный, наш сосед по блоку», — ответил Михаил. «Зубных дел мастер Константин. Прошу любить и жаловать». «Тот самый, молнией ударенный?» — спросила девушка. «Скорее поцелованный», — заулыбался Михаил. «Она ему оставила следы на теле, как будто дерево растет, но излечила от врожденной глухоты. Теперь он слышит, говорит, хотя и заикается немного. Информация секретная и исключительно для сведения присутствующих за столом. А можно посмотреть на дерево?» – заинтересовалась девушка. «Вот это исключительно наедине», – ответил, не замедлив, Михаил. «Отведешь его к себе, закроешь двери в комнату, и он тебе покажет и дерево, и кое-что другое. Возможно, даст потрогать. Пошляк!» – скривилась девушка, а Михаил захохотал. Другие засмеялись. Кир понял, что такие пикировки между ними проходят постоянно. «Знакомься, Костя», — обратился к нему Михаил. «Вот эта язва Валентина, не девушка, мечта поэта». Валентина погрозила кулаком. «Костя, между прочим, талантливый поэт», — нисколько не смутился Михаил. «Стихи про стерженщицу сочинил, вы помните, как хлопали на собрании, когда их зачитали? Лет тебе сколько, Константин?» — спросила Валентина. «Да 20», — ответил Кир. «Ну, в самый раз мечте поэта». Все снова засмеялись. «Вот это, Маша», — Михаил указал на девушку лет 25, сидевшую рядом с Валентиной. «Она, как я, технолог. А это Катя, она работает в одном КБ с Витей и Володей. И, наконец, Наташа, единственный гуманитарий в нашем сборище отпетых технарей. Историк по образованию, но трудится в отделе кадров. Так, всех друг с другом познакомили. Пора бы приступить к процессу насыщения. Садитесь, мальчики», — сказала Валентина. «Девочки, раздвиньтесь, пусть сядут между вами и ухаживают, как им положено». Все так и поступили. Кир оказался между Катей и Наташей. Первой на вид было 23-24, Наташа выглядела старше, но симпатичная, в отличие от Кати, тощая и прыщавой. Овальное лицо, высокий лоб и карие глаза под длинными ресницами, нос тонкий и немного вздернутый, а губки пухлые. Михаил открыл шампанское и разлил его в бокалы девушек за исключением Валентины. Она решила пить коньяк. Им же Михаил наполнили рюмки для парней. «За годовщину октября», – провозгласил Михаил, подняв свою. «Чтобы мы вот так же вкусно встретили и сотый юбилей». Все дружно выпили и закусили. «Че что в вам положить?» – спросил Киру Наташи, сидевшей справа от него. Ухаживать за Катей предстояло Карину. «Сама возьму», – ответила она. «Не беспокойся, и давай на ты, не нужно лишних церемоний, здесь все друг друга не один год знают, за исключением тебя, конечно». «Кстати, про дерево Миша не соврал, Что, вправду, след от молнии остался. Охотно покажу Н наедине. Наташа засмеялась и погрозила ему пальцем. Шустрый мальчик. Я М молодой М мужчина, возразил ей Кир. Наташа ему нравилась. Эль ласковый и Д добрый. Ну, посмотрим. Наташа хмыкнула и попросила. Шампанского налей мне, ласковый мужчина. И Кир его налил. Один в описываемое время порядковый номер у зубов считался от передних и до последних коренных. Зуб мудрости, восьмерка. Сейчас используют двухзначную классификацию. 2 КБ, конструкторское бюро. 3 Никепское, неплохая, бел. Глава 7. Этой ночью Кир заснул не сразу. Лежал, перебирая в памяти то, что произошло на праздновании октября. Они прекрасно посидели за столом, где пили, ели, веселились. Шутил, конечно, Михаил. Рассказывал анекдоты, смешные случаи на работе. Потом толпой отправились на дискотеку. Пошли все, кроме Валентины, она не захотела. За музыкальную часть вечера, как выяснилось, отвечали Михаил и Виктор с Кариным. Ребята ставили пластинки на проигрыватель, включали записи на магнитофоне, и две тяжелые колонки заполняли зал столовой популярной музыкой. Пришедшие на вечер танцевали. Попробовал Кир, но оказалось, что не получается плясать по-местному, а память донора ничего не подсказала. Глухонемой не слышит музыки, поэтому предшественник не танцевал. А Киру захотелось сблизиться с Наташей. Он не влюбился, нет, ему не 20 лет, как донору, в 4 раза больше. В таких годах безумствовать смешно. Наташа, женщина красивая. Помимо вдохновляющего личика, у нее отличная фигура. Грудь, попа, талия, все как должно быть у молодой и привлекательной дамы. Плюс у нее имелось важное достоинство. Как Кир узнал у Михаила, Наташа побывала замужем, но развелась, у пары не было детей. Она обследовалась у врачей, те вынесли диагноз – неизлечимое бесплодие. Муж от нее ушел. Для Кира это означало, что Наташа – идеальная кандидатура ему в подруги. Здесь нравы строгие. Спишь с женщиной, а она забеременеет, ты будешь вынужден на ней жениться. Откажешься, и тебя все станут осуждать, даже мужчины. Студента могут исключить из института, а на работе будут неприятности. Там существует профсоюз, Кир в нем состоял, наследовал от донора, пожалуется женщина, и соберут собрание, где будут прорабатывать, как говорили здесь. Ему такое надо, такое отношение к женщине назвали потребительским, но Кир прибыл из другого мира. Там все кого-то потребляли, мужчины, женщины наоборот. Прикидывали, что получит каждый, деньги, вес в обществе, удовольствие, бывало и любовь, но... Кир, обжегшись раз, не собирался это повторять. У него есть потребность в сексе, и у Наташи, тоже. От Михаила Кир узнал, что у Наташи нет любовника. Увы, она к его ухаживаниям отнеслась прохладно. Кир понял почему. Танцует кое-как, зайка, к тому слишком молодой для взрослой женщины. Тут Кир обиделся и решил продемонстрировать, что зря в нем видит пацана, как говорили здесь. Среди мелодий, которые Виктор слушал в комнате, ему понравилась одна, удивительно похожая на ту, которую он помнил с юности. Тогда молоденький медик-инженер служил в оккупационной армии на Трисе. Аборигены к республиканцам относились без симпатии, но Кир смог с ними подружиться. Лечил их бескорыстно, молодой был, сумел довольно быстро выучить язык таранцев, так звали себя горцы, и этим пробудил у них почтение. На Трисе гор больше, чем равнин, и многие живут в гористой местности, занимаясь скотоводством и добычей минералов. Таранцы приглашали Кира в гости, он пил с ними местное вино и сирк, напиток, получаемый из перегнанной в дистилляторе браги из отжимок ягод. Беседовали, танцевали, его чуть даже не женили на дочери вождя, красавице Эгдиль. Обстоятельства сложились так, что отказаться, не обидев местных, Кир не смог бы. К счастью, их перебросили на Сою, где начался мятеж против республики. Агдиль забылась, но свои танцы с горцами Кир вспоминал неоднократно. Их пляски требовали от мужчин недюжинных умений и прекрасной физической подготовки. У Кира они есть. Нет, если бы он не выпил за столом, то не решился бы, но тут Остапа понесло, как написали в одной книге. Кир подошел к ребятам и попросил поставить нужную мелодию. «Зачем тебе?» – поразился Михаил. «Станцую. Это ты серьезно? Увидишь». «Как знаешь», Михаил пожал плечами и попросил у Виктора, «дай мне пластинку с избранной классикой». Кир снял с себя пиджак и, примостив его на спинку стула, встал между колонками. Тем временем закончилась звучавшая до этого мелодия, Танцующие пары разошлись по сторонам, освободив пространство в центре зала. Михаил поставил на проигрыватель пластинку и наклонился к микрофону. «Танец с саблями» исполняет Константин Чернуха. Не удержавшись, он хихикнул. В динамиках прозвучали 4 такта, ударил ксилофон, и Кир раскинул руки в стороны. Вертясь волчком, он заскользил по кругу мимо удивленных зрителей. В этом движении главное не потерять точку привязки в зале, не то закружится голова, и упадешь. На роль привязки подошла колонна чуть в стороне от центра зала. Молодое, тренированное тело не подвело, и Кир легко закончил круг. Затем он вылетел на середину зала и под замедлившийся темп мелодии стал отбивать чечетку, прижав ладони к бедрам. Зрители зааплодировали, им явно нравилось. Мелодия ускорилась, Кир колесом пошел по кругу, перемещаясь боком, спиной к зрителям, лицом к колонне. Мелькали в воздухе его ботинки, руки. По мозаичному полу из гранитной крошки как бы катился круг из человека. Приблизившись к колонкам, Кир встал и, перекатываясь с рук на ноги, помчался по центру зала, но теперь не боком, прямо. Разогнавшись, взмыл в воздух, сделал сальто и, опустившись на ноги, сел на шпагат, раскинув руки в стороны, прямо перед ошеломленной увиденным Наташей. Это движение совпало с окончанием мелодии. «Ух, нифига себе!» — воскликнули в колонках, но, спохватившись, Михаил добавил голосом спортивного комментатора. «Приветствуем танцора, Константин Чернуха, СССР». Аудитория зааплодировала. Кир встал и поклонился, чем вызвал новую волну оваций. Но слава приходящая, зазвучала новая мелодия, и о нем забыли. Зал вновь заполнился танцующими парами. «Идем». Наташа протянула Киру руку. «Потанцуем». «И извини, но не сейчас», — ответил он. «Мне нужно отлучиться». «В туалет», — Наташа прыснула. «Брюки Т треснули П по шашву», — признался Кир. «В П промежности». «Не рассчитал, когда ссадился на шашпагат». Она захохотала. «Ой, умора, идем». Она взяла его за руку. «Зашью». Они отправились в женский корпус. Кир шел бочком, стараясь не поворачиваться задом к встречным людям. Такой конфуз, что называется, выпендрился. В комнате Наташи он снял ботинки, брюки и присел на койку. Ее он не стеснялся. Женщина взяла иголку с ниткой и, поглядывая на него с улыбкой, принялась зашивать прореху в брюках. «Держи», — произнесла, закончив. «Здесь лучше прострочить, но у меня машинки нет. Есть у одной девчонки, но она сейчас на дискотеке. Я с ней поговорю и сообщу ребятам, когда к ней можно подойти. Заплатишь рубль, возможно, сделает бесплатно для такого молодца», — она хихикнула. Так танцевал. Кир взял брюки, но надевать не стал, а просто положил их рядом. «Ты тебе п понравился мой т-танец?» — поинтересовался. «Очень», — она кивнула. «Никогда не видела подобного. С чего ты вдруг раздухарился?» «Ха, хотел, че чтоб ты обратила на меня внимание». «Зачем? За этим. Ты мне очень не нравишься». Он стал расстегивать рубашку. «Эй, что ты делаешь?» — воскликнула Наташа. «П продемонстрирую т тебе след от молнии. Раз все равно п пришел. Показывай», — согласилась женщина. А дальше все случилось так, как Кир и рассчитал. Она, конечно, захотела след потрогать. Воспользовавшись этим, Кир ее обнял, стал целовать и гладить. Она пыталась вырываться, но довольно вяло, потом обмякла, перестав сопротивляться. А дальше было хорошо обоим. Она стонала, вскрикивала и, прижимаясь к Киру, требовала: «Еще, еще, пожалуйста». И он старался. Каким же стало удивление, когда затем он услыхал: «Уйди, и больше, чтоб тебя не видела, ты понял?» В голосе ее звучала злоба. Деваться было некуда, Кир натянул одежду и ушел. Заглянул на дискотеку, там продолжали танцевать, забрал пиджак, после чего отправился к себе. Переоделся, сбегал в душ и лег под одеяло. Хоть завтра выходной, но он набрал халтуры, поэтому нужно отдохнуть перед работой. Но сон не шел. Кир слышал, как пришли соседи, он притворился спящим, и его будить не стали. Закрылись в комнате у Михаила, наверное, выпивали, но после тоже расползлись по койкам. А он лежал и думал о случившемся. Почему Наташа прогнала его? Ведь ей понравилось. Загадка. Странные здесь женщины. Наташа постучала в дверь и просочилась в комнату. Валентина лежала на кровати и читала книгу. Увидев гостью, отложила ее в сторону. «Привет, Наташа. Рада тебя видеть. Присядь, рассказывай, как вы вчера повеселились. Мне тут такое говорили». Она хихикнула. «Что, например?» — встревожилась Наташа, присев напротив на пустой кровати. «Как зубных дел мастер плясал и прыгал для тебя?» «Для всех он прыгал», — насупилась Наташа. «После чего он взял тебя за ручку, и вы ушли в наш корпус», — Валентина хмыкнула. «Колись, подруга, что там было дальше, так просто не расскажешь». «Понятно», — Валентина встала, извлекла из шкафа початую бутылку коньяка, поставила на стол две рюмки и плеснула в них из горлышка. Комнату заполнил приятный аромат ванили и немного сухофруктов. «Давай, подруга, выпьем. Коньяк хороший, настоящий. От ребят остался», — Наташа взяла рюмку. «От них, бывай здорова». Валентина отхлебнула и зажмурилась от удовольствия. «Мягкий, ароматный, даже закусывать не надо. Пей». Наташа выпила. Коньяк скользнул по пищеводу, в желудке сразу потеплело. «Что, хорошо?» — спросила Валентина. Она в ответ кивнула. «То-то, в отличие от шипучки, которую шампанским называют, это напиток. Кстати, мне Михаил признался, что коньяк добыл твой ухажер. У парня неплохие связи. Продолжаем. На чем остановились? Ты повела его к себе. Не устояла перед плесуном? У Кости брюки лопнули по шву в промежности. Я предложила их зашить. Что? Правда?» Валентина засмеялась. «Ну, парень, так старался. И как, зашила?» «Да». «И все?» «Нет», — Наташа покраснела. «Еще по рюмочке». Валентина разлила коньяк и, чокнувшись с подругой, выпила. «Наташа, тоже, захорошела?» «Продолжай», — поторопила Валентина. «Он показал мне след от молнии на теле. Он, правду, есть, еще какой, и на груди, и на спине, как будто папоротник вырос. Я не удержалась и потрогала, а он схватил меня и начал целовать. Шустрый мальчик», — оценила Валентина. «А дальше было, да, орел». Подруга восхитилась. «И как он, как мужчина?» Наташа на мгновение задумалась. Об этом не хотелось говорить, но коньяк подействовал, и она не утерпела. «Волшебно, валя. Я никогда такого с мужем не испытывала, как будто воспаряла в небеса. Везет же некоторым». Валентина плеснула себе в рюмку и сразу выпила. «Не продолжай, не то умру от зависти. И вы, конечно, с ним договорились продолжать встречаться?» «Нет, я его прогнала». «Ты, что, больная?» Валентина покрутила пальцем у виска. «Красивый парень, молодой, умелый, не бедный и при связях. Ну, заикается слегка, но для мужчины это не беда. Чего тебе не так? Он никогда на мне не женится». «Ах, вот что!» — Валентина хмыкнула. «И как у нас с женихами? Есть кандидаты?» В ответ Наташа лишь вздохнула. «Ты, вроде, взрослая, а думаешь, как эти мокрощелки, которые тут в корпусе живут? Ну, им простительно, пацанки. Ведь все прекрасно знают, из-за чего с тобой развелся муж. А кто не знает, так тому расскажут. У Веры, которая живет на нашем этаже, такое было. Начала встречаться с парнем, а тому немедленно и сообщили, что, дескать, девка непорядочная, к ней ночью приезжали офицеры и в комнату рвались. Ну, точно, блядь. На самом деле, это был брат Веры и его друзья. Проездом оказались в Минске, их поезд уходил под утро, и брат решил сестру проведать. Товарищи следом потянулись, им интересно было, а, может, думали прорваться к девушкам, но в корпус их, конечно, не пустили. Приехали на такси, поспорили с вахтершей, но Веру все-таки позвали. Брат с ней поговорил, после чего уехал с офицерами, и все, а сколько навернули. А парень Веры, на счастье, оказался умным и поверил ей. Она выходит замуж, а вот тебе не светит. Нет, девка ты красивая, конечно, но мужикам нужна семья и дети. Так что ты мучаешься, живи и радуйся, пока мужчины любят. Еще лет 5, ну, 10, и никто не подойдет. Такое в голову не приходило? Приходило, ответила Наташа. Но я его намного старше. Что люди скажут? Опутала и окрутила, насрать на то, что скажут. Ты для людей живешь, пускай идут все в жопу. Эх, Натка, Натка, ты знаешь, почему я не хожу на дискотеки? Не приглашают танцевать, никому не нужная старуха. Она вдруг всхлипнула. Хотя бы кто пришел и трахнул. Одна надежда, скоро получу квартиру, тогда, возможно, и найдутся. На жилплощадь клюнут. Не плачь. Наташа села рядом и обняла ее за плечи. Найдется обязательно. Ты женщина красивая и добрая. Твои слова да богу в уши, сказала Валентина и поцеловала ее в щеку. Давай продолжим о тебе. Что будешь делать? Не знаю. Я ведь прогнала его, а он обиделся, наверное. Тогда сходи и попроси прощения. Корона с головы не свалится. Вдруг не простит, мне будет стыдно. Простит, куда он денется, сказала Валентина. Он на тебя запал конкретно. Я видела, как клеился, когда сидели за столом, а как плясал на дискотеке. Новых брюк не пожалел, а не хихикнула. Вот интересно, он случайно их порвал или умышленно? Если умышленно, то я им восхищаюсь. Нет, он стеснялся. Ну, да, конечно, усмехнулась Валентина. Поэтому плясал так, что все открыли рты. Пошел к тебе, снял брюки, а потом и остальное. Парень он, конечно, нагловатый, зато не жадный. Вон сколько коньяка принес. Я тут прикинула, рублей на 20. Так он его не покупал. Пациенты принесли в подарок. Мне Витя рассказал. Поинтересовалась, усмехнулась Валентина мысленно, заметила и оценила. Но вслух сказала, он мог его продать, и у него купили бы. Коньяк хороший, но он его не пожалел. Они не знали, что местное спиртное не имело ценности для Кира. Для чувства радости молодому телу не требовался допинг, а продавать спиртное означало нарушать закон. У государства монополия. Перепродажа купленного в магазине считалась спекуляцией, а она каралась лишением свободы. Кир слишком мало жил в этом обществе, чтобы настолько рисковать. Максим ему бы разъяснил, что строгость местных правил компенсируется необязательностью их соблюдения, но Кир его об этом не спросил. «Пойду», Наташа встала. «Спасибо тебе, Валя». «Иди», одобрила Валентина. «Приоденься и накрасься, тогда не устоит». Когда подруга вышла, она плеснула в рюмку остатки из бутылки и, смакуя, выпила. «Хоть что-то мне досталось», подумала и усмехнулась. Кир моделировал, когда в дверь в комнату приоткрылась, и в образовавшейся щели показалась чья-то голова. «Чернуха, там к тебе пришли». Голова исчезла, не сообщив подробностей. Кир удивился. За все время, что прожил в общежитии, к нему никто не приходил. По установленному здесь порядку гостей не пропускали сразу в комнаты. Вахтер их останавливал, после чего дежурный из жильцов шел вызывать того, к кому они пришли. Вызванный спускался и оставлял на вахте документ, гость, тоже, после чего обоим позволяли пройти. За порядком здесь следили строго. Кир взял пропуск и спустился к вахте, где с удивлением увидел у стены Наташу. «Здравствуй». Она несмело улыбнулась. «Пригласишь к себе?» «Зэ, здравствуй». «Пэ, проходи». Он положил перед вахтером пропуск. «Наташа, свой». Они поднялись в лифте на 6-й этаж. В нем и по пути к дверям 611 го-блока молчали. Кир из-под тишка разглядывал Наташу. Кремовая блузка с кружевами, коричневая юбка, на маленьких ступнях, такие же коричневые туфли. Выглядит нарядно, подкрасилась и надушилась. У духов цветочный, но не резкий запах. Здесь женщины нередко злоупотребляли парфюмерией. Кир, обоняя, морщился, зачем же столько лить? Любопытно, зачем она пришла? Сама ж сказала, что не хочет видеть. Соседей в блоке не было, ушли куда-то погулять, оставив Кира одного, что к лучшему. Увидит, что пришла Наташа, и после понесется. И без того достали утром. С чего он так плясал вчера? Зачем и для чего ушел с Наташей? Пристал, конечно, Михаил, он сплетник еще тот, но и другие грели уши. Здесь принято хвастаться мужскими подвигами, но Кир такого не терпел. Не нужно посторонним знать о том, что происходит в спальне у двоих. Поэтому сообщил о катастрофе с брюками и даже показал их недоверчивому Мише. Наташа предложила их зашить, Кир согласился, и это все, что было. А тут она сама пришла к нему. В комнате Наташа немедленно рассмотрела стоявший на столешнице экклюдатор с гипсовыми челюстями. «Что это?» «Зэ, зубы п пациентов», — ответил Кир. «Ты делаешь их дома?» «Почему?» «Зэ, зарабатываю д деньги». «Надо же, теперь понятно, почему тебя не видели на дискотеке раньше». Она смутилась и умолкла. Кир глянул на нее. «Да говори же, для чего пришла?» «Костя», — она вздохнула. «Прости меня. Понимаешь, все случилось неожиданно. Мне стало стыдно. Не успела познакомиться с мужчиной, как оказалась с ним в постели. Что он обо мне подумает? Другим расскажет? Н не расскажу. Н не беспокойся. Ты на меня не сердишься? Н нет. Мир, дружба? Да-да. Спасибо». Наташа подошла и обняла его шею. «Мне было очень хорошо с тобой. И мне с тобой», признался Кир. «Будем встречаться дальше? Да-да». Она поцеловала его в губы. Кир с удовольствием ответил. «Нет, странные здесь женщины, но с ними хорошо и сладко. Присядем». Они устроились на койке Кира. Наташа прислонилась к нему боком и обняла за талию. «У тебя какие планы на сегодня?» — поинтересовалась. «Работаю. Весь день. Не обязательно. Могу прерваться. Давай пойдем в кино. В Салюте. Фильм «Москва слезам не верит». «Я видела уже, но с удовольствием посмотрю еще. Отличная картина. А ты ее смотрел? Нет, ответил Кир. Здесь он не ходил в кино, все было как-то недосуг, хотя системник и советовал смотреть. Полезно для познания менталитета аборигенов. Тебе понравится. Фильм очень жизненный. Сеанс в 17:30, как раз после 7 закончится, а здесь начнется дискотека. Моя соседка будет танцевать, пока не кончится, а мы поднимемся ко мне, где нам никто не помешает. Поужинаем, немножко выпьем и поговорим. Она вдруг застеснялась. Кир понял, почему. У них опять случится близость. Он встал, достал из шкафа бутылку с светлой этикеткой. Это вино ему досталось от девочки из магазина, где он покупал одежду, приходило делать зубы. Он протянул бутылку гостье. На стол, сгодится, а во, такой, венгерский, где достал. Хотя кого я спрашиваю, зубного техника? Наташа улыбнулась. Конечно же сгодится, я приготовлю ужин. Еще бы было хорошо, чтоб ты сходил, купил билеты, и прямо сейчас. Сегодня выходной, к началу может не остаться. Схожу, тогда встречаемся в 17 в холле. Кир проводил ее до вахты, где забрал свой пропуск, а Наташа – свой. Для бутылки Кир дал ей сумку с веревочными ручками, неприлично женщине нести в руках вино. Она ж не алкоголик. Кинотеатр и вправду был заполнен до отказа, Наташа не соврала. Если бы не купил билеты загодя, то точно б не попали на просмотр. В буфете Кир купил Наташе 2 пирожных, сок, все, что выбрала, себе взял пару бутербродов, проголодается до ужина. Фильм Кира впечатлил. Системник оказался прав. Представление о жизни в СССР он давал объемное, подробное. История трех женщин из низов, переехавших в столицу и попытавшихся устроиться в огромном городе, ему была понятна и близка. Люди здесь, как оказалось, были такие же, как в обитаемых мирах, но добрее и сердечнее, ну, если верить фильму. Корысти в их отношениях гораздо меньше, чем, к примеру, на Агорне, и дружат здесь по-настоящему. Понравилось? Поинтересовалась у него Наташа по дороге к общежитию. «Ты трогательно», — ответил Кир. «Надеюсь, ты не плакал?» Наташа улыбнулась. «Нет, а я, когда смотрела в первый раз, не удержалась. Катерине, ну, той, которую Алентова играет, конечно, повезло встретить Гошу. Такого умного, красивого и доброго, к тому же неженатого. Так в жизни не бывает». Она вздохнула. «Похоже, впала в меланхолию, а это плохо. В жизни все бывает», — не согласился Кир. «Возьми меня». Б был Г глухонемым. П попал П под М молнию и Н начал слышать. «Ты у меня неповторимый», — Наташа засмеялась. «Как вспомню этот танец, где научился? Н на Д другой П планете. Так ты еще и фантазер». Она взяла его под руку. «Придумал же, с чего вдруг? Че читаю М много. Стругацких, наверное, Лема, хорошие писатели». В комнате Наташи они поужинали и выпили такой. Киру он пришелся по душе. Медовые оттенки с ароматом сухофруктов. Напоминает херес, которым угощался у актрисы, но заметно слаще. И ужин замечательный. Наташа приготовила котлеты с картофельным пюре, салат из овощей, нарезала колбаски, сыра. Еда простая, но очень вкусная. Кир искренне похвалил хозяйку. Она зарделась и довольно улыбнулась. А после была ночь любви, точнее, 2 часа. Поскольку в 10 вечера должна была вернуться с танцев соседка женщины. Кир был с Наташей нежен, догадался, что ей такое больше по душе. Она стонала, вскрикивала и прижималась к нему так, как будто бы хотела слиться воедино. «П продолжим зе завтра», — поинтересовался Кир, когда настало время расставаться. «Нет, завтра мы идем в театр», — ответила Наташа. «Начало в 19, пока домой вернемся, будет 23». И в корпус не пропустит, да и соседка будет в комнате. В Т-театр? Кир удивился. К какой? Русский один на трехгрошовую оперу Брехта. Спектакль очень хвалит, давно хотела посмотреть, и тут вдруг получилось взять 2 билета через профсоюз. Хотела предложить один подруге, но тут ты нарисовался, она хихикнула. Так что оденься поприличнее, у нас места в партере. Раз это опера, Т так в Венне и П поют? Поинтересовался Кир. Не так, как в оперном, ответила Наташа, но говорят, что да. Спектакль Кира поразил, веселый, эксцентричный, с песнями и танцами, он был поставлен мастерски, с отменным вкусом. Великолепные актеры. Среди актрис Кир разглядел Эльвиру Николаевну, игравшую одну из проституток. Он даже не поверил и попросил бинокль у Наташи. Его он взял за 50 копеек в гардеробе, поскольку их места располагались далеко от сцены. «Кого ты так разглядываешь?» – не удержалась от вопроса спутница. «Зе знакомую актрису, я ей зе зубы де делал, которую, Кир показал, красивая», – нахмурилась Наташа. «Ей 40 с хвостиком, а им мужд большой и начальник, а ты откуда знаешь?» «Она сама тебе сказала, врач-ортопед, она сказала им мне спасибо, и все, коньяк не подарила, те такие н ничего н не де дарит». Наташа засмеялась, на том непонимание закончилось. «Ревнует», понял Кир. В антракте они выпили шампанского в буфете и закусили шоколадом. «Титанов мысли и гигантов духа до гибели доводит потаскуха», крутился в голове у Кира песенный куплет из пьесы «По дороге в общежитие». «Смеются над несчастными». И что же, насмешника хоронит шлюхи тоже. С тех пор и завертелось. Театры, выставки, музей, кино, само собой. Наташа оказалась непоседливая и любопытная и активно знакомила любовника с культурной жизнью Минска. Кир только радовался. Во-первых, интересно, а во-вторых, он многое узнал о жизни в СССР. Стал меньше брать работы у врачей, всех денег ведь не заработаешь, не так ли, и больше развлекаться. Вдобавок близость с женщиной, красивой, молодой и страстной, вдохновляла. Все происходило в комнате Наташи, заниматься этим у себя Кир не желал, поскольку в блоке слишком много любопытных. Соседка у Наташи работала посменно, когда шла во вторую, весь вечер комната была в распоряжении любовников. Когда же в первую, Наташа покупала ей билет в кино, пока Светлана, так звали эту девушку, наблюдала за любовью на экране, в их комнате творилось настоящее. Светлана все, конечно, понимала, но не противилась, в их корпусе подобное встречалось сплошь и рядом. Их отношения не остались незамеченными в общежитии, что и понятно. И Кир столкнулся с неприятностями. В столовой молодые поварихи не улыбались ему больше и перестали выбирать кусочки повкуснее. И ужин более не оставляли, дескать, еда вся кончилась, шагай отсюда, парень. Кир не удержался и рассказал Наташе. «А ты чего хотел?» Наташа хмыкнула. «Пока без девушки, жених, завел себе подругу, все, не нужен. Но я им ничего не обещал, без разницы. Они тебя считали женихом, потенциальным, разумеется. Красивый, молодой, к тому же медик, нерабочий. Тут многие к тебе присматривались. Одна и на меня шипела, дескать, ты чего, старуха, отбиваешь женихов у нас?» Назвала Яловкой два. Наташа всхлипнула. «Ну, че что-то ты, милая?» Кир обнял женщину, поцеловал. «Те ты самая красивая и умная. Не обращай внимания на дедур. Хочешь, я буду готовить тебе ужин? Мне не трудно. Вот, скажем, жарю я котлеты. Две для себя, а две тебе. Принесу их, а макароны к ним или картошку сам сваришь. Согласен?» Кир кивнул. «Я де денег де дам». «Не нужно», Наташа покрутила головой. «Хочу спросить, тебе спиртное часто дарит?» «Примерно пару раз в неделю», прикинул Кир. «И что с ним делаешь?» «Ставлю в шкаф, мне отдавай». «Зачем? Ты как вчера родился?» Наташа засмеялась. «Крепкое спиртное продают до 19 часов, а в 20 магазины закрываются. Но многим выпить хочется и после. Где взять? Есть у таксистов, но у них бутылка водки стоит вдвое больше. Бывает, что червонец требуют. А ты еще поди найди этих таксистов. У нас почти что каждый вечер девушки заглядывают в блок и спрашивают, есть ли у кого бутылка. К кому-то гость пришел нежданно, кому-то не хватило. Вот и продам желающим. 8 бутылок водки в месяц, это почти что 33 рубля 3 а. Если коньяк, то и за 40 перевалит. Знаешь, сколько мяса для котлет можно купить за эти деньги? За спекуляцию накажут. Какая спекуляция? Наташа хмыкнула. 8 бутылок в месяц, свои милиции не скажут, да им за это рожи расцарапают. Зачем палить такой источник? Ну, продала одну бутылку, так их у меня не ящик. Заначка, для себя держала. Не бойся, Костя, ничего не будет. А чем Наташа умолчала? Так то, что по государственным ценам спиртное в этих случаях не продают, за исключением подруг, конечно. Бутылку водки за 5 возьмут охотно и спасибо скажут. Коньяк 3-звездочный, за 6 рублей. 4 любовнику бутылки ничего не стоят, а ей деньги пригодятся. На том и порешили. Раз 2-3 дня Наташа приносила Киру судок с котлетами или с отбивными, что не укрылось от соседей, ведь он хранил судок в их общем холодильнике. «Тут кто-то ест домашние котлетки», — сказал однажды Михаил со вздохом. Он хорошо устроился. В женском корпусе П полно желающих М мужчин кормить, ответил Кир. Ага, не согласился Михаил. Суд посчитает это за совместное ведение хозяйства и удовлетворит иск о признании отцовства. И неважно, ребенок от тебя или от кого другого. 5. Кир лишь развел руками, дескать, сочувствую, но вкусные котлетки добывайте сами. Он не догадывался, что очень скоро ему придется вмешаться в жизнь аборигенов, использовав инопланетные ресурсы. Случайно получилось. Один театр имени М. Горького в Минске, в обиходе назывался русским, поскольку все спектакли шли на русском языке. Ныне, Национальный академический драматический имени М. Горького. В описываемое время главным режиссером в нем был Борис Луценко, великолепный постановщик. 2. Яловка, яловая, не телившаяся, корова. В то время так называли замужних женщин без детей, когда хотели их обидеть. 3. Автор исходит из сцены водки за бутылку, русская, столичная, в 1980 году, 4 рубля 12 копеек. В 1981 году цены крепкое спиртное в СССР значительно выросли, и самая дешевая, Андроповка, стала стоить 4 рубля 70 копеек. 4. Ординарный трехзвездочный коньяк в то время стоил 4,50 за бутылку независимо от марки. Цена второго пояса. 5. Так и было. Ведение совместного хозяйства мужчины и женщины считалось в СССР основным доказательством при установлении отцовства. Генетическая экспертиза в то время не существовала, но применяли анализ на группу крови у ребенка и возможного отца. Но он мог исключить отцовство в редких обстоятельствах. Глава 8. Наташу Кир застал в слезах. В женский корпус он прошел без затруднений, оставил пропуск у вахтера и направился к лифтам. Наташу вызывать сюда не стали, привыкли, что к одной и той же ходит. Кир, предвкушая вкусный ужин и вечер с женщиной, поднялся на 7-й этаж, толкнул дверь в нужный блок, а после – в комнату. А тут такое. Наташа лежала на кровати и тихо всхлипывала. Че, что случилось? Кто обидел? Кир, подбежав, склонился над подругой, ладонью стер с ее лица слезинки. И тут Наташа огорошила. Светлану изнасиловали. Кто, где, когда? Кир выпрямился и нахмурился. Кто, неизвестно. Наташа села на кровати и вздохнула. Завелся в заводском поселке гад. Это уже не первый случай. С восточной стороны за заводским забором есть лес, вернее лесопарк, и люди после смены идут через него на остановку, ну те, которым ехать в Серебрянку или в Чижовку. Один с той стороны есть заводская проходная, одна из нескольких, завод громадный, а тропок в лесопарке натоптали много. Вот эта сволочь и высматривает одиноких женщин, идущих в лесопарке по окончанию второй смены, наскакивает, избивает и, угрожая им ножом, затаскивает за деревья, где и насилует. В этот раз ему попалась Света, она сейчас в больнице, сопротивлялась, и этот гад ее избил. Ну, и анализы берут. Может, сволочуга трипперный какой, или сифилитик. За что ей это наказание? Такая девочка хорошая, воспитанная, добрая, мы с ней, считай, как сестры. Наташа вновь заплакала. Сев рядом, Кир обнял ее за плечи и снова вытер слезы со щеки. И ведь что самое противное, продолжила Наташа, дурная слава девочке пойдет. Она же здесь ни с кем и никогда девственницей была. Все парни отвернутся. Кому охота с изнасилованной встречаться, начнут указывать на Свету пальцами. Скажи Светлане, как вернется, че чтоб Г говорила. Изнасилование Н не случилось, Т тот Г гад П пытался, Н но у Н него Н не П получилось. П поэтому и избил Т так сильно, что это поменяет. Наташа удивилась, З зауважают и Н начнут сочувствовать. Отбилась Д девочка от Г гада, ХМ, а ты, пожалуй, прав. Подумав, согласилась с ним Наташа. И ха, хорошо б бы, че чтоб врачи-то такое п подтвердили. Они не могут, покачала головой Наташа. Им запрещено рассказывать о пациентах. Но я проконтролирую, чтобы в бюллетене Света не написали чего лишнего. Скажу начальнику отдела и попрошу, чтоб позвонил в больницу. Она хотя и городская, но наш завод там уважают. А че что М милиция? Продолжил Кир. Н не М может отыскать П преступника. Сама же Г говорила, че что Н не П первый случай. Искала, но пока что безрезультатно. У заводских проходных ставили наряды и патрулировали лесопарк, но никого не задержали. Лесопарк большой, после вечерней смены по нему народу много ходит. У гада не написано на лбу, что он насильник. Как распознаешь? Пока наряды патрулируют, насильник никого не трогает, боится.